Глава шестая. Через некоторое время Лашников с Малининым снова стояли перед моргом. «Что-то мы сюда зачастили», — проговорил Малинин. Игорь пожал плечами и вдруг заметил, что между зданием морга и соседним с ним помещением мелькнуло несколько теней. Он отошел, но в проходе уже никого не было. «Ты чего?» — спросил Егор, когда Лашников догнал его. «Да показалось, шарится кто-то. Пирожкин не так давно жаловался, что много посторонних появилось. А место, так сказать, не самое приятное для прогулок. Идите, а я пойду, мне еще...» Он запнулся на полуслове. «Мне там по Ларисе справку надо», — сказал Лашников и пошел в сторону канцелярии. Войдя в кабинет Пирожкина, Малинин присел перед ним. «Андрей Валерьянович, ну что это такое?» Егор с размаху хлопнул по столу папкой с документами. «Что ты здесь написал?» Пирожкин перевел взгляд на полковника, долго смотрел ему в глаза и, наконец, произнес. «А у меня сегодня день рождения. А дома никто не ждет. Придешь в пустую квартиру, кинешь шапку на полку и погрузишься в пугающую тишину одиночества. А еще ты тут орешь!» Малинин, готовивший целую речь по поводу безобразной работы морга, споткнулся на полуслове и замолчал. «Извини, я не знал». Егор развел руками. С постным лицом вошел Лашников и выпалил. «День рождения у тебя в июне. Дома у тебя чудесная жена и две дочери, так что не пудри мозг товарищу полковнику», — усмехнулся Игорь, который услышал эту тираду из коридора. «А вы, Егор Николаевич, не обращайте внимания. У нас товарищ заведующий в свободное от работы время участвует в местной самодеятельности». «Ничего ты, Игорек, в высоком искусстве не понимаешь. А человек посочувствовал. Я аж прям увидел это в его глазах. Глубоко так проникся». С выдохом Пирожкин сжал кулак. «Придурки!» — Малинин заулыбался. «Не угро, а цирк!» «Театр, милый друг, театр! Это у вас вот не дело, а чистый цирк!» «Так, а что конкретно вас не устроило?» «Здесь написано, что девушка ранее рожала». «Ну так это так природой предусмотрено. Девушки, — Пирожкин улыбнулся, — в основном все рожают. Но ни родители, ни муж об этом ничего не знают». «Ой, Егор Николаевич, это уже так неудивительно в этом конкретном случае. Я тебе говорю, что однократно она произвела на этот свет младенца». Малинин кинул в рот конфету, лежавшую в открытой коробке на столе Пирожкина, и несколько минут молча смотрел на него. «Если бы ты знал, как меня все эти тайны задолбали!» «Я тебе могу налить коньяку и посочувствовать. Или продолжить работать, когда ты, наконец, уберешься отсюда. Второе меня устраивает больше. И Лашникова с собой забери, а то он тут, по-моему, прописался». «Хотим все-таки побеседовать с твоим санитаром. Пасюковым, что ли, или как его там?» Пощелкал пальцами Лашников, пытаясь вспомнить. «Пасников». Андрей Валерьянович скучающим взглядом посмотрел на Лашникова. «Игорек, милый, не каждый человек с пустыми глазами маньяк. Может, у него жизнь не сложилась, может, еще что. Ну вот чего ты к нему пристал? Работа у меня такая. И интуицию иногда надо слушать». Лашников встал. «Он у себя? Или работает сегодня?» «Я вот что-то не помню, когда я секретаршей к нему устроился», — всплеснул руками Пирожкин. «Иди сам ищи, или у Танечки спроси». «Но если же она родила ребенка, то должна же была куда-то его деть», — задумчиво произнес Малинин. «Это ты мне предлагаешь сейчас разгадать эту мега-историю?» — Андрей Валерьянович хлебнул из кружки. «У меня после вашей находки в этой сторожке и в пещере люди сутками не выходят с работы, а они работают не на шоколадной фабрике. Так что прости, но мы о своих задачах будем думать, а вы о своих. Кстати, в ведрах тех, которые воняли так, что пришлось их аж в пленку заворачивать и скотчем перемотать, были органы. Но не человеческие, а коровы, свиньи и барана. Ты, кстати, можешь у ветврачей наших уточнить. Мы посылку эту им отправили, так сказать, по специализации. Пусть и они развлекаются. Не все же нам одним такое богатство». «День пролетел, я и не заметил. Пойду я. А завтра подамся к эскулапам по животной части». Егор с выдохом встал со стула. «Игорь, тебя подвезти?» «Не, я еще Пасникова попробую найти». Малинин вышел в коридор и перед выходом натолкнулся на Лопарева. «Егор Николаевич, я хотел бы с вами поговорить. Если можно, тет-а-тет, пожалуйста». «Сейчас, минуту». Малинин остановился. «Может, кофейку попьем тогда?» «Да нет, я, пожалуй, вас в гости приглашу. Славная у меня смородиновка получилась в этом году». Лопарев надел шляпу, которую до этого держал в руках. «До моего дома тут рукой подать. Поедем, так сказать, на природу и поговорим». «Да как-то не до смородиновки мне сейчас», — нахмурился Малинин. «Я лучше в другой раз. Дел много, сами понимаете». Егор развел руками. «Дела подождут», — улыбка еле тронула губы Никиты Анатольевича, но глаза при этом серьезно смотрели на лицо Егора. «Я, молодой человек, настаиваю на вашем визите». Малинин взглянул на Лопарева и внутренним чувством как-то понял, что судмедэксперт уговаривает не просто так. «Что ж, смородиновка так смородиновка», — хлопнул ладонью по столу Егор. «Надо же как-то голову проветрить». Они молча добрались до места, и только когда оказались за городом, Лопарев короткими фразами указывал, куда ехать. Никита Анатольевич отворил небольшую калитку, и они вошли в сад, завернутый в покрывало снегопада. «Вот оно, мое нынешнее царство», — как-то грустно сказал Лопарев. «Жена после того, как я вышел на пенсию, настоятельно рекомендовала мне согласиться с ее мнением». Лопарев зажег фонарь на открытой веранде. «И купить домик. А так как здесь мне нашлась работа, а я без нее не могу», — Никита Анатольевич развел руками, — «на то мы порешили. Она цветет, а мне большого города не хватает». Тихо, как кругом. Малинин оглядел пустынные дома без признаков жизни. Лишь вдалеке блестела пара окошек. «Мне эта тишина!» — Лопарев провел ребром ладони по горлу. «Вот уже где! Я как-то больше к городской суете привык, знаете ли. Хотя зимой красиво». Судмедэксперт, повозившись с ключами, отворил дверь. «Ну, проходите». Нутро дома пахнуло теплом, донесло нотки кошачьего присутствия и почему-то ванили. «Мы как переехали, так я сразу газовое отопление провел. Не терплю холод». «Надо было южнее переезжать», — улыбнулся Егор, протискиваясь в небольших размерах домика. «А это мне здоровье не позволило», — Лопарев распахнул очередную дверь. «Вот сюда, проходите, пожалуйста. Это, так сказать, мой рабочий кабинет. А я сейчас снедь кое-какую соберу. Жена к сестре уехала погостить, так что ужин будет не самый изысканный». Небольшая комнатенка, куда хозяин пригласил пройти гостя, была без окон, густо уставлена книгами, и лишь небольшой стол помещался среди разномастных переплетов. «Ох, какой же вы любитель почитать!» — искренне изумился Егор, пробежав быстрым взглядом по корешкам книг. «И жанр такой неординарный!» Из кухни доносилось звяканье посуды. «Не слышу вас!» — послышался голос Никиты Анатольевича. «Сейчас приду!» Малинин с изумлением взирал на странные названия книг на латыни. Ее он помнил из институтского курса. Открыв довольно увесистый том, он обнаружил, что вся книга — это сплошь формулы. «Картинок нет. Неинтересно», — резюмировал он, пристроив странное чтиво на место. «Может, вам помочь чем-нибудь?» — не знавший, чем себя занять, спросил Малинин у Лопарева. «Нет, спасибо. Я уже закончил». Никита Анатольевич поставил на край стола поднос. «Мне готовить просто», — он предложил гостю сесть. «Разогреваю все, что жена оставила в холодильнике». «Ну что, приступим?» Лопарев снова посмотрел на Егора. «Первое. Я попросил бы вас, чтобы Варвара была под присмотром, потому что я думаю, что скоро наш деятель сообразит, что к чему, и откроет на нее охоту. Я думаю, только слепой не заметит, как Лашников смотрит на нее, и что сразу после появления Вари он расторг свадьбу с Ларисой». «Предположим». Малинин сосредоточенно смотрел на Никиту Анатольевича. «Простите, но у меня уже заканчивается терпение». «Ну, тогда вам есть чему у нас поучиться», — улыбнулся Лопарев. «У нас это у меня, у Воронского и у...» — он запнулся на полуслове. дяди Паши. Но у него поздно уже», — резюмировал Лопарев. «Присядьте. Разговор будет долгий». Хозяин дома нашел среди бумаг пару папок с делами и передал их в руки Малинину. «Держите пока, чтобы потом не отвлекаться. До того, как вы нашли это страшное капище и сундук, мы не были уверены. Ну, а теперь все сходится. Я посоветовался с Воронским, и мы решили, что непременно должны ввести вас в курс дела. 18 лет назад мы все трое были довольно успешными сотрудниками милиции, состоявшиеся каждый в своей области как профессионалы. У нас сложилась неплохая команда, и мы работали над сложными делами. Я подчеркиваю, над очень сложными делами. Вызвали нас в область как-то. Там случилось множество убийств женщин. Да не просто убийств, а с фортелями не хуже, чем сейчас. Хотя там они были, так сказать, сыроваты. Но вот если сравнивать картины одного и того же художника, но только раннего периода и уже зрелого. То есть рука одна и та же, но появилось мастерство. «У вас здесь что ни название, так прямо искусство. Пирожкин убийц авторами называет, вы художниками», — зло бросил Малинин. «Не иронизируйте, молодой человек. Я просто хочу донести до вас всю глубину моей мысли. Если я буду говорить об этом существе, простите, назвать его человеком у меня язык не поворачивается, в отрицательной окраске, то не смогу полностью выразить свою мысль. Не будем отвлекаться. Мы собрали тогда большое количество материалов, но ни на шаг не приблизились к разгадке. Однако, видимо, очень сильно помешали планам того, кто творил бесчинство. Он вышел с нами на связь. Вышел страшно. Послание его было жестоким. Точнее, не так. Лопарев наполнил опустевшие рюмки рубиновой жидкостью. Дяде Паше на дом, прошу заметить, пришло письмо. Обнаружила его в ящике младшая сестра Павла. Вручила ему вечером, когда тот пришел с работы. В конверт был вложен лист бумаги, где было написано всего несколько слов: «Не мешайте мне, иначе поплатитесь». Я женат еще не был. Жена Воронского очень тяжело родила Ларочку. Девочка все время болела, и по рекомендации врачей они долгое время жили на юге. И только в Пашином окружении была сестра. Но мы не придали значения этому факту. Мы трясли почтальоншу, пытаясь понять, откуда пришло письмо. Но она в тот день отравилась чем-то и попросила сынишку разнести почту. Мальчишка кинул эту сумку во дворе и гонял в футбол несколько часов. Так что откуда пришло это письмо, неведомо. Спустя 3 дня нас вызвали на новое место убийства. Теперь жертвой была Пашина сестра. «Я полагаю, не случайно вы все живете в одном городе, а именно здесь». Малинин мрачно чертил кружочки на листе бумаги. «Все это происходило в этих местах?» «Нет, но мы тоже разгадывали ребусы, и Карельск — это однозначно то место, куда он стремился. Тогда мы нашли такое же капище, и там стоял сундук. Прошу заметить, тот же самый, что вы нашли сейчас в этой сторожке. Я абсолютно в этом уверен. Мы, конечно, все вывезли, опечатали и положили на склад вещдоков. Я вчера наведался туда. Сундука не нашел. Но наш уважаемый архивариус утверждает, что в ту часть отдела уже очень давно никто не заходил». «Какой архивариус?» Малинин вынырнул из тяжелых размышлений. «Который заведует и вещдоками, и старыми делами, и еще городской архив ведет», — Лопарев встал из-за стола. «По всей видимости, мы прервали тогда какой-то обряд, потому что в Зоеньке еще теплилась жизнь, точнее, угасала у нас на руках. Вот», — он достал медальон и передал его Малинину. «На шее у нее было надето такое украшение. Это не ее вещь, причем сразу видно, что она старинная. Смотрите, какая интересная работа». Малинин, долго и не отрываясь, смотрел на массивный круглый предмет в руках Лопарева. «У вас не хватило ума сразу рассказать нам обо всем?» — яростно спросил он. «Твою дивизию, на девушке, которую нашли в снегу, был похожий медальон. То есть это не случайная жертва на дороге. И она не просто так в снег свалилась с обочины. Она бежала откуда-то, а у нас увели ее из-под носа». «Не надо повышать на меня голос», — — спокойно отреагировал Лопарев. «Вы охотитесь за ним всего месяц, а я уже пару десятков лет. И все это время я терпеливо жду, когда он нанесет удар. Какое-то время мы с ребятами даже решили, что он больше не появится. От того, что я сказал бы вам все сразу, расследование бы не продвинулось, а мы уже пару раз ошибались и чуть ли не принимали действия сторонних лиц за нашего убийцу». «Слушайте», — Малинин задумался. «То есть получается, что он уже прилично в возрасте должен быть?» «Да, свои деяния он начал творить много лет назад». «Я тогда не представляю, как он справился с Вероникой, так быстро и бесшумно. Он еще и подвесил ее. Я, честно, даже приспособления там никакого не нашел. Егор выпил еще смородиновки. А тогда даже намека не было на то, зачем он устраивает эти ритуалы, будь они неладны. Простите, Никита Анатольевич, а что за запах у вас такой странный? Как будто яблоками пахнет, что ли? Но при этом не могу понять, чем еще. А это я наливочки делаю, разные». Лопарев спешно прикрыл дверь в небольшую кладовку, располагающуюся сразу за кабинетом. «Вы знаете, я тогда советовался с исследователем в сфере оккультизма. Да-да, нашел такого, кто согласился поговорить со мной». Лопарев покачал головой. «Он долго и нудно мне рассказывал о каком-то обряде 15 дев, что ли, и что его нужно провести без сучка и задоринки». Малинин, пивший домашнее вино, поперхнулся и воззрился на Лопарева. 15 дев? Материалы у вас остались по тем делам?» — спросил он. «Да, конечно». «Вы услышали что-то знакомое?» — заинтересованно спросил Лопарев. «Именно. Недавно мы вели дело, откуда и вытащили этот хвост с жертвами. Так вот, именно там я впервые услышал эту легенду. Завтра смогу узнать точнее». «Слушайте, а почему вы думаете, он начнет охоту за Варей?» — обеспокоенно спросил Малинин. «Игорь пытается помешать ему, а всем видно, что в Варю он влюблен. Я думаю, что с Ларой он расправился, так как мстил Воронскому». Лопарев вздохнул. «Время позднее, давайте буду провожать вас». «Материалы дела могу почитать?» — спросил Малинин. «Безусловно, но у меня дома. Я стал очень осторожен. Я не хочу, чтобы он все понял. Приезжайте, когда будет удобно. И я прошу вас, берегите Варю». «Я вас понял. Ну что ж, пора и честь знать». Малинин вышел в хрусткую морозом ночь, потянулся и сел за руль. Густой ночной холод полностью охватил городок. Потрескивали ветви деревьев, редкие мерзнущие бездомные кошки метались по дворам в поисках тепла, безлюдные темные улицы не располагали к прогулкам. Варвара отошла от окна и устало потерла глаза. Сполоснула лицо холодной водой и набрала номер Сапонина, но на другом конце никто не ответил. Варя спустилась в дежурку. «Добрый вечер, а Дмитрий Сапонин сейчас здесь?» Варя постучала в окошко к дежурному. «Какой же вечер, милые барышни, ночь уже. Сапонин здесь, он дежурный. Вы чего уже, какую ночь без сна?» — улыбнулся Варваре седовласый мужчина. «Спасибо», — Варя задумалась. «Я не барышня, я старший лейтенант». «Ну, форма и звание не мешают вам быть барышней». Мужчина включил чайник и отвернулся, а потом добавил. «Оперативники сидят прямо по коридору в 20-м кабинете». «Спасибо». Варвару раздражало, когда ее называли барышней. Она даже не знала, почему. Может, потому что она совсем не вписывалась в стройные ряды этих суровых мужчин и строгих женщин, которые ежедневно держали оборону в мирное время. Варя Мечина еще с интерната хотела быть защитницей всех обездоленных. Она помнила, как непросто ей пришлось, когда случайные грабители убили маму, а папа не выдержал такого горя, и она оказалась одна против огромного мира. Отец был жив, но то, во что он превратился за несколько лет беспробудного пьянства, нельзя было назвать жизнью. Очнувшись от воспоминаний, она увидела, что уже стоит перед дверью кабинета оперов. Постучавшись, Варя услышала приглашение войти. «Дмитрий, простите за беспокойство. Хотела узнать, как прошло. Я вам звонила, но у вас выключен телефон». «Как выключен?» — — вскинулся Сапонин. «Да что ж такое-то, блин? Неделю назад аппарат купил, постоянно выключается. Меня начальство пришибет точно. Надо идти менять завтра». Сапонин тыкал в кнопки, не подававшего признаков жизни телефона. «Простите, а прошло все нормально. Довез, передал барышню с ребенком из рук в руки. Все хорошо. Они, наверное, не доехали еще». «Звоню, никто трубку не берет», — Варя пожала плечами. «Хотя ночь и дорога тяжелая. Тоня с ребенком могут спать вполне, а водитель трубку не брать». «Да нормально там все. Мужик дельный, паспорт я его проверил. Он попросил помочь в машине их разместить, так что проблем нет. Обещал вам сразу позвонить, как приедет на место». Варя задумалась на секунду. «Дима, какой мужик?» Варвара в упор посмотрела на него. «Который забирал женщину с ребенком. Там вроде женщина должна была приехать. Номера и машины совпали, но женщины точно никакой не было. Да и телефонный номер, который вы мне дали, у него был. Я, если честно, даже в багажник заглянул. Мы оттуда детское кресло доставали. Он сказал, что не успел поставить, когда из дома выезжал. Сказал, что его жена сдернула с работы, у них самих ребенок заболел». Сапонин набрал номер и покачал головой. «Выключен аппарат». «Зато дежурному что-то надо», — сказал он, взглянув на оживший от пришедшего сообщения экран. «Сейчас приду. А я пока позвоню к руководителю фонда». Варвара отошла к окну и стала ждать ответа, смотря на ленивые снежинки, которые все падали и падали из бесконечной выси вниз. Она вздрогнула, потому что в оконном стекле отобразился образ того, кто тихо подошел сзади. Варвара развернулась и натолкнулась на Сапонина. Она подняла глаза и попыталась отступить на шаг назад. «Можно я вас кофе пить приглашу?» — каким-то севшим голосом спросил Дима. «Куда? Ночь на дворе», — сказала первое, что пришло в голову Варвара, растерявшаяся от такой близости молодого человека. Еще секунду взгляд Дмитрия метался по ней, потом он рассмеялся и сел на стоявший позади него стол. «Кофейному аппарату! Он у нас в дежурке стоит. А то спать хочется, сил нет. Давайте лучше к нам в кабинет, я нормальный кофе сварю. Там еще, по-моему, еда какая-то осталась». Варя улыбнулась Сапонину, и ей стало сразу легче, что его странное поведение не повлекло за собой какой-нибудь неудобный разговор. «Ну что, дозвонились? Все в порядке, доехали?» — спросил Сапонин, запирая сейф. «Нет. Не берет трубку, хотя ночь на дворе. Спит, наверное». Варвара вскинула глаза на Сапонина. «Ну что, пойдемте полуночничать?» Оперативник закрыл дверь на ключ и шутливым жестом предложил Варваре идти вперед по узкому коридору. Вдруг в одно мгновение во всем здании погас свет. Коридоры погрузились в тишину и темноту. Варвара в растерянности застыла. «Что происходит?» «Думаю, ничего хорошего. Наверное, обрыв на линии из-за снегопада». «И это надолго?» Варвара включила фонарик на телефоне. «Обычно нас переключают на другую линию, но сейчас не знаю. Там замело так, вообще не пройти. Пока электрики доберутся, пока найдут обрыв». Разрушая темноту шагами, они дошли до дежурного. «Петр Васильевич, что там?» — спросил Сапонин. «Дима, ну от кель я знаю. Занято все время. Клава моя сегодня не дежурит. Если я буду ей сейчас мозг есть звонками в такую позднь, то она мне потом ответку такую закатает, что не соскучишься. Посидим в темноте, ничего с вами не случится», — проворчал дежурный. «А давайте я вас домой провожу», — сказал Сапонин. «Чего здесь в темноте-то и правда сидеть?» Лашников, не нашедший Пасникова, шел по ночному городу. Вдруг слева от него двор пересекла чья-то резкая тень. Игорь остановился и огляделся, но вокруг было тихо и пустынно. Спустя минуту он увидел в одной из арок фигуру человека. Тот стоял и, казалось, смотрел в сторону Игоря. Когда Лашников двинулся к нему, то человек развернулся и пошел быстрым шагом, постоянно оглядываясь, словно убеждаясь, что Игорь следует за ним позади. Майор решил не предпринимать пока никаких действий. Он ясно убедился в том, что перед ним как раз тот, кого он безуспешно искал целый день. Так они дошли до старых складов. Там тень растворилась, и Игорь остался в одиночестве. Майор огляделся в нерешительности и уже ринулся было в темноту, как вдруг слева на снег упал луч света, так как если бы кто-то открыл дверь. Игорь сразу двинулся в том направлении и остановился перед стоящими друг на друге контейнерами-бытовками. «Иди сюда!» — услышал он чей-то шепот и скользнул в открытую дверь. Внутри бытовки было тепло, окна были плотно закрыты картонными ставнями, поэтому с улицы не было видно света внутри. Лашников огляделся. Аккуратно заправленная кровать, маленький стол с чайником и полка с книгами — вот и весь быт. На стуле сидел Пасников. Он кивнул Игорю на стул напротив, достал початую бутылку и пару тарелок с кружками колбасы, плавленными сырками и крупно нарезанными ломтями хлеба. Пасников налил маленькие рюмки до краев. «Светлая память!» — глухим голосом сказал он и опрокинул содержимое своей рюмки. Игорь молча выпил свою и, закусив колбасой, выжидательно посмотрел на санитара. «Сестра у меня была. Красивые и немного в себе. Правда, остальные говорили, что блаженная, но я-то знаю, что она просто жила в своем мире». Пасников ненадолго замолчал. «А он пришел и отнял ее, а она у меня одна осталась». «Мужик, ты давай не дуркуй и не разыгрывай мне цирк. Я хорошо в людях разбираюсь, и со мной загадками говорить не надо. Выкладывай все честь по чести», — твердо сказал Лашников. На что Пасников открыл ящик стола, вынул оттуда распечатанные на принтере фото и кинул перед Лашниковым. На фотографиях был пустырь, где не так давно лежало тело Ларисы. Кадры запечатлели последние минуты жизни девушки. Вот ее вытаскивают обездвиженную из машины, вот укладывают на холодную землю, темная фигура кладет руки ей на шею, а потом снова садится в машину. А Лара навсегда остается на этом пустыре. «Ты что, все это видел?» — у Лашникова дрожали губы. «Не я! Камера!» Мужчина, сидящий напротив, дал майору в руки еще одну стопку фотографий, сделанных на фотобумаге, таких, как печатали раньше. «Я орнитолог, хобби у меня такое. Много лет вел наблюдения за птицами». Лашников перебирал фотографии. Место и жертва были другими, но действия те же. «Это вот я увидел много лет назад, когда проявлял пленки. Я тогда следил за утками, а увидел убийство собственной сестры. Специально он сделал это перед моими камерами или случайно, я не знаю. До сих пор не знаю. Но я установил во всех местах, где может быть убийство, такие же камеры». «Так это ты бежал от нас по лесу?» — посмотрел на него Лашников. «Нет, не я», — он пожал плечами. «Как-то он камеру засек, а у меня там шумная вспышка на ней стоит. Если не знать, как прибор правильно снять, то можно много шума наделать, взрывается и шипит сильно. От простых воришек помогает. Но, видимо, ее снял убийца. Хорошо, что я сделал передачу в онлайн-режиме, он вряд ли знает об этом». «Почему в полицию с этим не пришел?» Лашников все рассматривал фотографии. «Почему же? Я пришел. Вот к тебе пришел. Присмотрелся и пришел». Пасников снова наполнил рюмки. «Ты нормальный. Точно поможешь. А нелюдь этот рядом где-то бродит. Надо быть осторожным. Ни смерти боюсь, не подумай. Боюсь не отомстить за сестру и не вывести его на чистую воду. Уж сколько лет жжет в груди, все выгорело, дыра одна осталась». Вдруг в углу помещения вспыхнула лампочка и загорелся экран компьютера. Пасников подошел туда, за ним потянулся Лашников. На мониторе было видно, как осторожными шагами за контейнеры зашел какой-то мужик, покрутил головой и начал мочиться. «Никто не пройдет незамеченным. Я электронщик, я инженер, я умище», — потряс указательным пальцем Пасников. «А сестру не уберег, хотя мама просила. А я, видишь как». «А он нас не слышит?» — шепотом спросил Лашников. «Это не контейнер, это почти бункер. Да и картонки на окнах, так, видимость, там нормальные ставни стоят. Отсюда ни звука не пройдет. Я тебе все это говорю, но он, зараза, такой хитроверткий, что никак мне его не поймать. Да и на фото этих не он. Кто-то просто показуху устроил по его заданию. Почему ты так уверен, что это именно он, тот, кто убил твою сестру? И что на фотках не он? Чутье. Вот увидишь со временем, что я правый оказался. Пасников поднял рюмку, звонко стукнул ею о рюмку Лашникова. Ну, будем знакомы. Меня Валерой кличут. Ты Игорь вроде. Будем здравы. Опрокинув содержимое, он зажмурился, закупорил бутылку и убрал ее под стол. «Все, норма. А ты думаешь, я зря, что ли, в морге работаю? Я тогда весь его почерк изучил досконально. Платил патологоанатому, он мне прям подробно все объяснил. Я спать-то после этого плохо стал, но зато теперь точно знаю, что это его работа. Не люди этого. Ты в морге будешь?» «Виду не подавай, что знаком со мной. Нельзя показывать. Никак нельзя. Он хитрый и бродит рядом где-то. И своим про меня не говори, это важно. Фотографии эти пересними, если что непонятно будет, где ты их взял. Сиди, изучай. Нового пока у меня ничего нет. Как что будет, я сам тебя найду. Прощай». Лашников в недоумении поднялся, но Пасников задержал его, подошел к монитору, пробежался пальцами по клавишам и ожили еще два таких же невидимых до этого экрана. На них были пустые улицы, без единой живой души. «Иди! Нет никого!» — сказал Валерий, открыл дверь и тут же захлопнул ее за Игорем. Лашников решил, что события сегодняшнего дня слишком утомили его и без того больную голову, и тут же вспомнил о телефоне, который лежит под толстым слоем снега. Зато он теперь точно знал, кто сможет помочь достать из него информацию, если удастся его найти. Варвара шла по улице рядом с Сапониным, но ее не покидало чувство тревоги от того, что она что-то упускает. И еще настораживало то, что до сих пор не перезвонила ее знакомая, которая ждала Антонину с ребенком. «Дмитрий, а где именно вы передали Тоню?» «На 56-м километре, по-моему». Сапонин задумался. «Я проскочил знак река Знойка и проехал еще пару-тройку километров». «Да не волнуйтесь вот так. Девушка в положении, ребенок маленький. Ну, приехали, устали». «Да и девушка из снега из головы не идет», — вздохнула Варвара. «Пойдемте здесь», — Дима указал на темный проход между домами. «Может, лучше по дороге? Здесь светлее как-то». «Со мной вам нечего бояться», — улыбнулся Сапонин и сделал шаг навстречу девушке. «Привет, молодежь», — послышался голос Лашникова. «Гуляете?» «Добрый вечер, Игорь», — обрадовалась Варя его появлению, потому что поведение Дмитрия было несколько навязчивым. Она прекрасно видела его интерес к себе, но не могла позволить мужчинам из-за глупой ревности думать не о работе, а о соперничестве. «Свет погас, и Дима меня домой провожает». «А Дима не в курсе, что он дежурный?» — чуть насмешливо спросил майор, оглядывая недовольного Сапонина. «Дима как раз в курсе», — съязвил он. «Теперь вот передаю ценного члена следственной группы под твою опеку. А сам вернусь в темные кулуары родного управления». «Адьё!» — мужчина круто развернулся на каблуках и широко зашагал по улице. Игорь посмотрел на Варвару, и сердце его подернулось нежностью. Это чувство было подобно тому, когда замечаешь, что через снежный покров проглядывает первый предвестник весны. «А почему в кофейне свет есть? Везде же выключили». «И что, они так поздно работают?» — подала голос Варя. «Работают. Сегодня же пятница. А они на выходные в режиме бар работают сутками. А электричество у них есть, потому что запитаны от одной подстанции с больницей и роддомом, потому у них с освещением всегда все хорошо. А так тоже сидели бы, пока обрыв не найдут. Сходим?» — предложил Игорь. «Да как-то не время, наверное, для отдыха», — неуверенно сказала Варя. «Если работать без сна и отдыха, то КПД снижается. Тем более я уверен, что там уже и Востриков, и Малинин наверняка. Леха целый день ему предлагал показать все самые злачные места нашего города», — посмеялся Лашников. В проемах больших окон и правда было видно, как толпится народ и мигает приглушенный свет, видимо, в такт какой-то музыки. Варя вдохнула холодного воздуха, Подумала, что лучше бы провела время за сном, но ей уже было неудобно разочаровывать молодого человека. И самой себе пока еще не хотелось признаваться, что общество Игоря ей приятно. «Я не против», — сказала она. Они быстро перешли проезжую часть, по которой ветер волок свою белую накидку, а светофоры работали в режиме нон-стоп, даже в такой час, когда машин не было. Варя подумала, что они просто несут свою службу, несмотря ни на что. И, наверное, в ее работе тоже важно отвлечься от эмоций и просто делать свое дело. Поэтому она попыталась немного отстраниться от беспокойства за Антонину, а то сегодняшний день был занят только этим. Лашников широким жестом открыл дверь в бар, и Варя сразу окунулась в какую-то невероятно красивую и грустную мелодию. На небольшой сцене выступала группа, а на барабанах сидел сам хозяин заведения. Подле него с гитарой стояла девушка и пела высоким голосом. «Томас еще и выступает?» — удивилась Варя. «О, малый разносторонне развит. Вы что пить будете? Пиво или мартини? Только пиво какое-нибудь светлое и некрепкое», — пожала она плечами. «Минуту. Не скучайте пока тут». Игорь несмело пожал ее пальцы и растворился в гуще народа. Варя оглядывала помещение. Ей было интересно наблюдать за людьми. Все они были веселые, жизнерадостные и красивые. Ну, или ей просто хотелось, чтобы сегодняшний вечер был таким, потому что она несколько устала от постоянных смертей и мрачной картинки, которая была неотъемлемой частью ее работы. «Могу ли я пригласить на танец такое очаровательное юное создание?» — послышался рядом голос, ракочущей картавостью. Варя обернулась и увидела, что подле нее стоит невысокий мужчина. По виду ему было глубоко за 40, и он явно не был приверженцем здорового образа жизни. Но моментально подошедший Лашников что-то шепнул, и мужчина испарился, а Игорь как-то по-хозяйски обнял Варю за талию и повел за собой. «А то налетят коршуны», — неопределенно сказал он. «Я отыскал Вострикова с Малининым. Они нас ждут». Проводив Варю к столику, Лашников снова скрылся в толпе танцующих. «Я смотрю, здесь много молодежи», — сказал Малинин, потягивая янтарную жидкость коньяка из бокала. «Я больше скажу. Здесь вся молодежь. Редко кто пропускает вечер пятницы и субботы. Единственное приличное заведение. Ребята молодцы. Нашли свою нишу», — сказал Востриков и что-то прошептал своей пассии. Варвара остановила официантку и, спросив у нее, где туалет, пошла на его поиски. Она вдруг споткнулась о взгляд мужчины, который сидел возле барной стойки. Он так внимательно на нее смотрел, что ей стало даже как-то не по себе, но буквально через секунду странный товарищ уже веселился в объятиях белокурой девицы, и Варя подумала, что ей показалось. Когда девушка вернулась, то увидела, что Востриков со своей дамой испарились, а Малинин что-то увлеченно рассказывает Лашникову. «Про тебя сплетничаем», — усмехнулся Егор. «Рассказываю, какая ты у нас героическая личность». «Огромное спасибо», — язвительно заметила Варя. Девушке хотелось спать, но почему-то она чувствовала себя рядом с Игорем очень уютно, и ей не хотелось сейчас прерывать этот вечер, потому что утром снова навалится весь этот неподъемный груз. «Ну, давайте еще по бокалу пива и по домам. Надо выспаться, потому что дел не в проворот». Малинин благодарно кивнул официанту, который поставил перед ним тарелку с сочным бургером. В этот момент Варвара заметила, что из-за стойки выходит мать Васьки Трёпа. Она надевала пальто, оглядывалась, прощалась с девушкой за барной стойкой. По всему было видно, что обстановка ей знакома, и, по всей видимости, женщина здесь работает. И Мечину словно обдала кипятком, она поперхнулась салатом и долго не могла откашляться. Когда, наконец, пришла в себя, то посмотрела на Малинина с Лашниковым и сказала: «Я, кажется, почти уверена, что знаю, кто та девушка, которую нашли под снегом». В доме матери Василькова стоял все тот же запах кислых щей, так, словно это была визитная карточка квартиры. Малинин и Мечина смотрели на хозяйку, а та, чуть пошатываясь, сидела на табурете посреди коридора и периодически икала. «Слышьте, ну нечего мне вам сказать! Нечего!» Она мяла грязный халат на груди и водила мутными глазами по полу. Ну вы и так, ироды, все забрали, и внучка-кровиночку, и невестушку, всех одним разом. Че еще-то надо?» — она припечатала крепким словцом свой монолог. «Я еще раз спрашиваю, я могу посмотреть на фотографии в вашей комнате? Или мне придется выписывать ордер на обыск квартиры? И тогда вы точно еще долго не сможете вернуться к своим делам». Варе была крайне неприятна эта опустившаяся особа. «Пс!» — всплеснула руками женщина. «Ты прям рыскать-рыскать хочешь по моей квартире? Или подбросить мне чего? А я тебе сейчас тряпкой, как погонь какую!» Женщина вскочила со стула и бросилась на Варвару, но девушка отошла в сторону, и хозяйка квартиры, пролетев мимо нее, тяжелой грудой свалилась в угол. Варвара посмотрела на Малинина и, получив молчаливое согласие, двинулась в комнату, где прежде мельком увидела фотографии. На трюмо, как и в тот день, стояли карточки, где под сенью большого дуба была запечатлена грустная женщина с юношей и девочкой. Молодой человек сурово смотрел куда-то в сторону, а светловолосая девочка смеялась и поднимала руки вверх. И эта девочка была как уменьшенная копия той, кого не так давно вынимали из-под снега. И можно было не сомневаться, что это она, потому что, кроме, несомненно, схожих черт, ее щеку также пересекал U-образный шрам, а на запястье ясно виднелось большое родимое пятно в виде кляксы. Варвара вернулась к Малинину, который сидел на табурете, и смотрел, как мирно спит в углу недавняя дебоширка. «Егор Николаевич, у меня нет сомнений в том, что наша замерзшая и девочка на фото — это один и тот же человек». «Ну что ж, надо будить мадам». Малинин набрал телефонный номер. «Попробуй ее потрепать, может, очнется. Хотя медицина говорит, что лучше оставить все как есть. Все равно мозг замочен в водке». «Ну, а это я уже от себя добавил». Малинин немного постоял в задумчивости. «Как она так быстро накидаться успела? Мы ж за ней почти сразу пошли». «Ладно, надо звать остальных, давайте пошуршим здесь немного. А утром уже ее допросим». Вскоре жизнь в квартире забурлила, зашумела. В одной комнате в чувство приводили владелицу, в другой Варвара и Востриков перебирали фотографии, сложенные в коробке. В третьей Мамыкин разглядывал коллекцию холодного оружия. «Мамыкин, ты чего делаешь?» Лашников зашел в комнату и увидел, что криминалист держит в руке нож с рифленой ручкой. «Пытаюсь понять, какого черта меня сюда дернули, а пока мест развлекаю себя осмотром местных артефактов. Че хочешь-то?» Мамыкин вернул нож на место. «Но я бы вот обратил внимание на твоем месте на все это безобразие и спросил болезную, когда она вернется с Дионисовых перов, откель такое богатство и где на все это разрешение?» «Откуда вернется?» — не отвлекаясь от созерцания ножей, спросил Лашников. «В твоем случае это не важно», — скептически поджал губы Мамыкин. В комнату вошла Варвара. Вот взрослые фотографии девушки, и это точно она лежала на капоте под снегом. Мечено протянула две фотографии. Здесь она довольно свежо выглядит и не такая бледная, но это точно она. Хотя здесь она совсем юная. «Ну, вот видишь, и для тебя работа нашлась», — похлопал Лашников Мамыкина по плечу. «Начинайте осмотр квартиры, как место возможного исчезновения девушки». «Чё за бред? Может, она и не исчезала? Может, и заявления не будет?» «Так, Мамыкин, ты осматривай, а я разберусь». Лашников вышел из комнаты и нашел в недрах квартиры Малинина. «Варвара нашла фото той девушки, и вот какой-то аттестат. Фамилия здесь значится Елагина Ольга Сергеевна. Ребятам позвонил, они поискали. На такое имя никаких заявлений о пропаже не поступало». «Так поручи кому-нибудь смотаться в больницу, пусть доктора тоже посмотрят. Она или не она, хотя бы просто одно лицо. Пусть кто-нибудь по соседям пробежится, про родственников спросит. Участкового тоже потрясите. Ну, не нового, конечно, а того, кто у нас в КПЗ прохлаждается. Утром всех жду в твоем кабинете. Здесь на месте оставить постового и никого в квартиру не пускать». «Варвара, ты молодец», — резюмировал Малинин. «А с этой-то что делать?» — кивнул Востриков в сторону комнаты, где понемногу приходящая в себя дама уже пыталась флиртовать с молоденьким сотрудником. «Да, не хотелось бы ей на растерзание постового оставлять», — задумался Малинин. «Ну что, местные, что скажете? Куда ее пристроить?» «Да давайте в КПЗ. Там и проспиться дальше, и потом за ней мотаться не надо», — сказал Востриков. «Ну да, у нас и состав есть», — оживился Малинин. «318-я УК». «Она же просто упала», — обернулась к Малинину Варвара. «А если бы она тебя задела? Целилась-то она в тебя? Кто ж виноват, что у нее прицел сбит? Ладно, погнали. Работа еще вал». «Куда гнать-то?» — Лашников остановил Егора. «Может, до завтра отложим? Все уже еле на ногах стоят». «Ладно», — вздохнул Малинин. «И правда, не выспимся опять. Варя, поехали, я тебя в общагу подброшу». «Спасибо, меня Игорь с Лешей довезут», — отозвалась девушка и выскользнула за дверь к ожидавшим ее на площадке Лашникову и Вострикову. «Нашли время», — тихо рявкнул Егор и посверлил глазами пространство, но, не найдя на ком бы сорваться, махнул рукой и последовал за остальными. Рассвет еще едва плескался между снежных туч, а полковник уже припарковался возле угрюмого здания местного ОМВД. Он вошел в дремлющий коридор, яростно стряхивая налипший снег с ботинок, кивнул лейтенанту, сидящему в конторке при входе, и спросил. «Как там вчерашняя? Проспалась?» «Не, еще дрыхнет. У меня мужики в камере жаловались, что спать не могли, она как боров храпела. Ну и перегарище, конечно, хоть здесь закусывай». «Ну, извинись перед ними, это не отель Риц», — всплеснул руками Егор. «Я пойду горячего глотну, и давай ее буди и ко мне на допрос». Подойдя к кабинету, Малинин дернул носом и уловил божественный аромат кофе. Он с удивлением открыл дверь и увидел уютно расположившихся друг напротив друга Лашникова и Варвару. Они сидели за столом, что-то живо обсуждали. «Молодежь, а вы что, спать не ложились?» «Я подремала несколько часов, но здесь, на диване», — Варя улыбнулась. «А Игорь мужественно охранял мой сон». «А Игорю у себя дома тоже не спалось?» — скептически заметил Малинин, пожимая руку Лашникову. «Варя, я вижу, у тебя настроение хорошее. Сделай мне подарок. Налей старику Малинину кофе и бутик сотвори. Я знаю, ты умеешь». Мечина улыбнулась и сразу приступила к делу. «Вчера, пока мы ехали домой, я вспомнила, что видела карту, когда упаковывали бумаги этой женщины. И что-то мне показалось знакомым, срочно захотела проверить. Вот мы здесь и оказались». «Время-то хоть с пользой провели?» Егор с благодарностью принял пылающий запахами бодрости напиток. «Это я про расследование», — уточнил он на всякий случай. «А вы знаете, мы поняли», — воскликнула Варя. «Да, смотрите, вот где мы девушку нашли, вот места других убийств». Варвара маркером помечала места на зеленом поле карты. Точки эти совпадали с какими-то пометками на экземпляре матери Васьки. «Как интересно. Все больше и больше Вася тянет на подозреваемого», — постучал Малинин пальцами по столу. «Сейчас мадам приведут, и мы сможем уточнить, что это за такие занятные надписи. А что там написано?» «Цифры. Причем беспорядочно», — Варя посмотрела на стол. «Ну вот, например, 1.4.3. Но они идут бессистемно». «Это уже что-то. Все не как слепые котята тыкаемся». Довольный Малинин попросил подлить кофейка. В дверь постучали, и дежурный привел женщину на допрос. «Утро!» — констатировала она. «Чего вы меня сюда притащили?» «Исключительно по делу!» — воскликнул Малинин. «Никак не для праздной беседы». «Дайте пивом отпиться, а то я вчера с нервов лишка хватило». «А еще что?» — возмутилась Варя, но осеклась под строгим взглядом Малинина. «Варвара, будь добра, дойди до ларька, купи даме бутылку светлого». «У нас алкоголь продают с 10 утра, а сейчас еще 8 нет», — упорствовала девушка. «Возьми с собой Лашникова, он разъяснит, что это в интересах следствия». Малинин перевел взгляд на смотрящую в одну точку женщину. «Тонька доехала?» — вдруг спросила она. Егор сначала помолчал, но потом решил не сразу говорить правду. «Насколько мне известно, да». «Слава Всевышнему!» — баба размашисто перекрестилась. «Хорошая девка, жаль ее». «А что ж вы тогда над ней измывались?» — спросил Малинин. «Много ты знаешь!» — усмехнулась она. «Берегла я ее». «Ну, просто мать Тереза». «Скажите мне, пожалуйста, вот эта девушка вам знакома?» Егор положил перед ней фотографию пропавшей из больницы девушки. Женщина сначала мельком взглянула, потом схватила карточку, вперила в нее взгляд. Нижняя губа у нее затряслась, глаза наполнились слезами, и она, скомкав фото, сказала: «Да пошел ты!» Малинин, видя, какой эффект произвел на женщину этот разговор, подумал и придвинулся ближе к столу. «Ну, расскажи мне, что происходит. Вижу что-то плохое, а ты молчишь. Ведь мысли я читать не умею. Дочка это твоя?» Женщина молча покачала головой, размазывая по белесому лицу слезы. Она вдруг застыла, подняла глаза на Малинина, и ему показалось, что если бы не многолетняя и стойкая выдержка, то даже полковник Малинин сейчас бы испугался. «Нечто не знаешь», — почти прошипела она. «О чем?» — спокойно спросил Егор. «А что ты мне ее под нос тыкаешь? Я думала, что хоть дело с мертвой точки сдвинулось. Никто не пошел искать ее, как пропала. Никто!» Женщина поправила жидкие волосы. «Только Коленька все бегал, да и сам сгинул!» «Так это ваша общая дочь с Николаем Борисовичем?» — быстро сообразил полковник. «Тебе какая печаль!» — сверкнула глазами сидящая перед ним. «Я и так за то, что вы Тоньку забрали, уже получила!» Она грязно выругалась и стала смотреть в окно. В кабинет вошла Мечина, с вызовом поставила бутылку на стол и пошла снимать верхнюю одежду. «Варя, иди погуляй», — строго сказал Егор и посмотрел на женщину. «И ты ее больше не видела?» Варвара хмыкнула, схватила какие-то папки и выскочила обратно в коридор, а Малинин открыл запотевшую бутылку и налил в чистую чашку утренний бальзам для матери Васька. «Нет!» Выпив сразу половину порции, она утерла рот рукавом. «Откуда у нее такой шрам на лице?» «Ой, начальник, утомил ты меня. Я пить-то начала после смерти Олькиной. Единственный светлый лик во всей моей непутевой жизни. И такая же красивая была, как папаша ее». «Ты про шрам не ответила». Малинин видел, что минута просветления прошла, и дама все больше закрывается в себе. «Маленькая была, упала», — туманно ответила она. «Мне домой или в камеру?» «Да у меня еще посиди». Егор попытался спасти беседу, в которой женщина вдруг приоткрылась, но было уже поздно. После разговора о дочери лицо ее снова приобрело какое-то надменно-хищное выражение. «Раз понравилось, ты хоть на свиданку позови!» — расхохоталась она. «Ты про Ольгу свою ничего не хочешь узнать?» «Нет ее! Умерла! Все! Давай либо в камеру, либо домой, я спать хочу!» Она резко встала, дошла до двери, но Малинин тихо произнес: «А если я тебе скажу, что мы ее нашли?» Он ожидал чего угодно, только не ее странной реакции. Женщина вдруг словно протрезвела, медленно развернулась, подошла к столу и наклонилась над ним. «А это значит, что теперь вы подписали ее настоящий смертный приговор. Да и про Тоньку, думаю, ты мне врешь. Он никого не отпускает. Так что Оля моя умерла, а Тонька, как родит, за ней отправится. И будут девочки на лужаечке цветочки собирать и венки плесть. И мне пора. Хоть там за ними пригляжу». Женщина снова присела на место. «Я начальник», — она задумалась, — «так их ненавижу, твари этих, что камни грызть готовы, если бы это помогло их сосвету сжить. Но помогать им буду как родным. У меня вся жизнь сгорела, вся душа язвами пошла. Васька Щипач был первый красавец в нашем городе». Она задумалась. «Если ты мужик умный, ты меня послушаешь. Соберешь своих и сдриснешь из этой гнилой дыры. Иначе тебе гоплык!» Женщина снова отхлебнула пиво. «Вася мне Ваську заделал еще в 16, и стала я его единственной и неповторимой. Не смотри сейчас, я красотка была. глаз не отвесть. Вот только ревнивец Вася страшный был. И когда я от Коли девочку родила, а я вроде как Васькина была, то все. В красивом теле этого мужика такой гнилой дух жил. И мне досталось. И на Оленьке след на всю жизнь через все лицо оставил. Я думала, все. «Нет», — она причмокнула пиво. «Он, паскуда, дождался, пока ей 16 стукнет. Больше я Олю не видела. Да и Васятка стал только под его дудку прыгать. Я-то ждала, думала, они хоть выпустят ее когда-нибудь. Она уж третьего там родила. Но нет». «Мать!» — Малинин пытался переварить всю эту информацию. «Ты хоть толком-то что-нибудь скажи, я ни хрена не понимаю». «Сынок, мне еще полтоса нет, мать нашел, сука!» — развязно рассмеялась женщина. «Не вихляйся!» — жестко сказал он. «Ну помоги ты! Олю твою мы выкопали из-под снега, отвезли в больницу, а там ее выкрали!» Малинин подумал, что только честность поможет в этом разговоре. «Ты своим поведением только усугубляешь!» Женщина задумалась, что-то внутренне решила и, наконец, подняла глаза. «Водки мне налей и готовься писать. Но прежде...» — она вперила взгляд в него. «Обещай, если ты сможешь Олю мою спасти, то устроишь ей самый лучший уход. Она все равно нормальной не будет. Женщины там не живут. Но подарите ей хоть сколько-то светлых лет». Егор Николаевич молча встал, подошел к шкафу, где стояла недопитая еще Лашниковым бутылка водки, и поставил перед женщиной рюмку. «Не умеешь ты, начальник, за дамами ухаживать! А еще офицер!» Она вырвала у него спиртное и налила себе в чашку, где еще плескалось пиво. «Садись! Не выпью, пока не расскажу. «Не боись», — увидела она смятение Егора. «Ну что, чем мне клясться будешь?» — хихикнула она. «Если тебе моего слова будет недостаточно...» «Достаточно! Ты из таких, кто себе всю жизнь искорежит, но сохранит честь. У меня папка такой был, рано не стало. Жаль, он бы защитил». Каким-то упавшим голосом сказала она. «Васька меня оберегал ото всех. Сам ты редко ко мне захаживал. А вот наказал, чтобы возле меня никого не было. Он жадный был. Что его, то его». Женщина развалилась на стуле. «А мне это поначалу льстило, что я вроде как невеста чуть ли не короля улиц». Она хохотнула. «А потом надоело. Да и Колю я встретила». Женщина мечтательно замолчала. «Он был такой необыкновенный. Цветы дарил. На экскурсии возил. Васятку маленького многому научил. Он поэтому экскурсоводом-то и стал. Если бы не папашин характер и его наставление, мог бы многого добиться». Она тоскливо посмотрела на стакан с водкой, но взяла себя в руки. «Я за Колю-то замуж боялась идти, потому что Васька был суров. Сам бы не убил, но у него было к кому обратиться. А потом Вася пропал. Год нет, два нет. Я расслабилась. У меня уже и Олька двухлетняя была». Она подперла голову рукой. «Стали мы о свадьбе говорить, все планировали. А потом хотели перебраться жить к его матери под Вологду». Женщина вздохнула. «Вася пришел ночью. Я как могла, собой Ольку закрывала». Нижняя губа ее задрожала, а на глазах проступили слезы. «Я ж как могла берегла то, что не его, она дочь. А тут, видимо, с зоны вышел и прознал, как в город вернулся. Он на мне живого места не оставил. Оленьке лицо порвал сильно. Коля тогда у себя был, но и до него добрались». Женщина приложила сомкнутые пальцы с обломанными ногтями к губам. «Знаешь, начальник, мне ведь никогда так страшно не было, как за нее. Да и меня пальцем никто не трогал. Ох, аж почернело все вокруг, как вспомню». Она вдруг ожила, вскинулась. «Ну че горевать-то? Не вернешь ничего. В общем, сказал он мне, что выкуп мой за свою дочь. Это чтоб я с Колей никогда не виделась». «Отомстил, значит?» Женщина пожала плечами. «А что мы могли сделать? Мента к нам круглосуточно не посадишь. Да и схорониться негде было, все равно б нашли». Оленька стала после той ужасной ночи нервная, замкнутая. Очень тяжело с ней было. Она так испугалась, что просто каждого шороха боялась. Да и по Коле скучала. Она пожала плечами. «Когда Оля подросла, я как смогла что-то объяснила. Но она упрямая, умная. Нашла Колю. И они вроде как и не признавали друг дружку. Но она у него училась. Так хоть виделись. Да и я мельком с ним». «А Васька ваш не проявлялся все эти годы?» — спросил Малинин. «Почему? Приходил иногда. Но все больше ночью. Странный какой-то. Другой. Но я все сделала для того, чтобы он не хотел даже смотреть в мою сторону. Алкашка стала моей самой большой подругой и спасением». Она замолчала. «А потом стало совсем страшно. Исполнилось Оленьке 16 лет. Вася пришел с цветами и подарками». Вздохнув, женщина бросила извиняющийся взгляд на Малинина и отпила глоточек. «Прости, начальник, душу жжет. Я ж Оле-то, конечно, не говорила, кто ей лицо порвал и так напугал. Он для нее дядя Вася был. Принес он подарки, посмотрел на меня странно и сказал: „А ведь ты всегда такая умница была. Даже от правильного мужика дочку родила“. Я тогда в шоке была и ничего не поняла. А через несколько дней Олю пригласила компания из школы на Кутейкину гору. Ну и больше я ее не видела. Коля искал, искал, но не нашел». Она отпила еще глоток. «Васька пришел, я к нему, чтобы найти помог. А он, паскуда, ржет и говорит: „Все, теперь она ям. Колька-то твой тоже ям, хоть он от рода и отрекся. Но я ее подарил, теперь она будет достойной матерью всем поколениям. А ты можешь быть свободна“. И ушел. Я вообще ничего не поняла, что он сказал. Я нашла Колю. Тот, как все услышал, то помрачнел. И пошел куда-то. И я его тоже больше не видела. Васька мой стал на отца работать своего, а мне, чтоб помогало, обещали за Оленькой хорошо присматривать. И изредка мне показывали». «А почему вы тогда так обращались с Антониной? Если бы она рыпаться начала или уехать захотела, то они бы нашли и убили. Она на свою беду оказалась дочкой ямы, то есть, по сути, для них тоже была важна. Хотя больше ценятся у них женщины, если отец ям. Они Ваське-то моему и поручили ее найти. А тот дурак влюбился. Но потом ему мозг-то на место ввинтили быстро». «А ямы — это кто?» Малинин не хотел прерывать рассказ, но уже совсем не понимал, о чем идет речь. «Народность такая была здесь, говорят. Люди-нелюди, что жили под землей. Тонька должна была девочку родить. Тогда бы они ее отпустили, только вряд ли». «А почему Васька стал с ними?» Малинин помолчал, подбирая слова. «Объединился, что ли?» «Не знаю. Это точно не смогу сказать». «Николая Борисовича мы нашли». Малинину даже стало жаль эту женщину. Точнее, он хотел сказать скелет, но это было бы слишком жестоко. Его тело. «Правда?» Она вскинула на него глаза, и сквозь многие годы боли и потерь вдруг проглянул лучик того счастья, что когда-то согревало эту израненную душу. «Спасибо тебе, начальник. Теперь я точно могу уходить. То, что произошло в следующую секунду, не мог ожидать никто. Женщина медленно распрямилась, залпом допила спиртное, отошла к двери, но вдруг схватила стул и ринулась к окну. Малинин, который отвернулся, чтобы взять еще один бланк, только услышал за спиной звон стекла и почувствовал резкий порыв ледяного ветра, который ворвался в образовавшуюся брешь. Егор подскочил к раме, выглянул на улицу и увидел, что женщина лежит плашмя на блещущем снегом асфальте, а из-под ее головы растекается тягучее красное пятно.